За стеною гремела музыка. В шандалах оплывали дымные свечи. Как и следовало ожидать, Георг III настаивал, чтобы Екатерина срочно послала эскадру в Средиземное море. Король писал: «Не только самое употребление эскадры, но даже один только смотр, сделанный части морской силы, может возвратить и упрочить спокойствие Европы, уничтожив союз против меня». Если бы эту эскадру, осторожно намекнул Гаррис, вы укрепили еще и сильную декларацией ко дворам Парижа и Мадрида в выражениях, подобных тем, что испугали Вену? «Благодарю», — резко прервала его Екатерина, разгадавшая коварный замысел Лондона. Стоило русской эскадре появиться в водах Средиземноморья, она объявится там жупелом для флотов бурбонских, а лишнее раздражение Мадрида и Парижа добра России не принесет. Она свернула письмо. «Советую вам переговорить с Потемкиным. У него есть для вас новости». Светлейший сразу поставил вопрос: когда корабли Кука и Клерка отплыли из Плимута? «Если не ошибаюсь, 2 года назад. Слушайте, что мне пишут с Камчатки. Охотники за черно-бурыми лисами, побывав на островах Алеутских, слышали от туземцев тамошних, что прошлой осенью они видели незнакомые корабли и людей, говорящих не по-русски». «Когда их видели?» — встрепенулся посол. «В прошлом году. Очевидно, осенью, ибо здесь писано так: прежде чем облетели листья, а трава была еще зеленой». «Надеюсь, их не обидели?» «Нет. Им отдали все мясо молодого кита». «Когда я получил эти сведения, — депешировал Гаррис, — мне тотчас же пришло в голову, что это мог быть только капитан Кук». И посол не ошибся. Это были его корабли. От берегов Камчатки Кук повернул обратно на Гавайские острова, где и нашел смерть. Клерк же снова повел корабли на Камчатку, пытаясь проникнуть в Берингов пролив, откуда вернулся опять-таки на Камчатку, где и умер от воспаления легких. Русские дали англичанам 20 голов рогатого скота, подарили им дойных коров, чтобы больные матросы имели свежее молоко. Потемкин распорядился: отпущенный провиант и скот принять на счет казны. Но так как путь в Камчатку стал иностранцам уже ведом, то привести ее в оборонительное положение. Не знали, где взять пушек. Екатерина велела писать в Иркутск: пусть собирают пушки по всей Сибири. Там найдешь пушки времен Ермака до Дежнева. Екатерина сказала, что слухи из Вены оказались верными. К нам выезжает граф Кобенцль, комедиант. Уж мы с тобой посмеемся на славу. Но скоро ей пришлось плакать. Римский Корсаков был уличен в том, что изменял ей с графиней Строгановой. Императрица под сильным дождем, без кареты, пешком дошла до дворца графов Строгановых, занимавшего угол Невского и Мойки. Александр Сергеевич встретил свою царственную подругу, одетой по-домашнему, с трубкой в руках, водил ее по своей картинной галерее, просил постоять перед полотнами Тинторетто и Боттичелли. Хотя Екатерине было не до искусства, она восхитилась головой ребенка, написанной кистью Грёзы. «Это кто Саня?» — спросила она. «Мой сыночек Попо». «Саня», — сказала Екатерина, — «желаю тебе сохранить мужество, которого мне так не хватает сейчас. Знай, дружок, твоя подлая жена изменила тебе с моим негодяем Корсаковым». «А я кото уже давно знаю об этом». Людвигу фон Кобенцлю суждено ехать в Россию посланником. Внешний облик этого молодца заставлял всех радоваться, что у него нет потомства, но именно благодаря безобразию Кобенцель делал успешную карьеру, и его скверная наружность не внушала соперникам опасений. Был он рыжий, толстый, подслеповатый, мнил себя гениальным трагиком и комиком, под стать ему была и жена Тереза. Кауниц принял Кобенцеля в своем затхлом кабинете, на даче в зелени Пратера. «Итак, вы на переговорах в этом Тешине?» «Я никогда не был в Тешине», — сказал Кобенцель. «Переговоры с князем Репниным вел мой кузен Филипп фон Кобенцель». «Не перебивайте старших. Не все ли равно вы или ваш кузен болтали там в Тешине? Важно другое. Переговоры ни к чему не привели. Австрия унижена. Я вспоминаю, что вчера, когда знаменитая и прославленная Франческа Габриэлли начала перед императрицей вести божественную любовную арию, это я вел арию. Мария Терезия обожает, когда я, переодетый в женское платье, подражаю знаменитым певицам». «Опять вы перебили меня», — возмутился канцлер. «Не все ли равно, кто пел эту арию? Важно другое, что ария была гадкой, мерзкой, отвратительной, безнравственной, гнусной. Я не понимаю, за что платят деньги молодым дипломатам». Кауниц изверг из себя тираду и потух. Усыпающим взором он обвел ряды окон, наглухо запечатанных, с ужасом подумав, что если бы не Тешинский мир, сюда бы ворвалась пьяная прусская орда, а король Фридрих наверняка бы велел разбить стекла. — Ну ладно, — сказал Кауниц, возвращая себе бодрость. — Я посылаю вас в Петербург, самое страшное место на всей планете, где с женщинами надо беседовать только на расстоянии, ибо все они болеют ужасными болезнями, проистекающими от грубого азиатского разврата. Россия ужасна. Там царят голод, свирепость нравов, чума и холера, трахома и оспа, а все русские бояре — подлецы, взяточники, воры и негодяи. К счастью, Кобенцель не смотрел на Россию глазами своего канцлера. Он сказал: «Если в России все именно так, как ваше сиятельство утверждает, не лучше ли послать в Петербург не меня, а сторожа канцелярии, которому все равно, от чего помирать, лишь бы ему на закате дней было приятно и весело?» «Вы опять, Кобенцель, не дослушали меня. Я желаю наставить вас в политике, какой вы обязаны придерживаться. Союз Фридриха и Екатерины не вечен. Мы теперь не в силах привлечь Россию к своим планам. Значит, мы должны примкнуть к планам России. Сейчас крепнут слухи о греческом проекте. Если они справедливы, пусть Потемкин наслаждается войной с турками за Грецию и ее свободу. Австрия тем временем будет проникать на Балканы, покоряя там дикие племена южных славян. В Петербурге старайтесь не касаться греческого проекта, но всюду напоминайте о выгодах дружбы между нашими дворами. Конечно, Мария Терезия уже стара. В ее годы невозможно оторваться от гробов, в которых усопли ее достославные предки. Зато наш император Иосиф еще бодр, храбр, красив, настойчив, и Екатерина не устоит перед ним, когда он явится перед нею под загадочным именем графа Фалькенштейна». Кобенцель велел жене собираться в дорогу. «Мы везем в Петербург много денег, табакерки для Потемкина и Безбородка. Пора укладывать багаж, мой грим, мои красные и синие парики, театральные костюмы и ноты». Гаррис немедленно известил Лондон. Кобенцель, должный прибыть из Вены, отличается редким умом и большой деятельностью. Назначение его сюда будет крайне неприятно прусскому королю. Фридрих вызвал наследника Фридриха Вильгельма. «Мне очень неприятно, — сказал он, — назначение этого комедианта в русскую столицу. Слушай, кретин! — произнес король в том обычном тоне, в каком привык разговаривать со всеми родственниками — Гогенцоллернами. Надеюсь, ты не забыл клятвы, данные при русском наследнике Павле? — Никак нет, ваше королевское величество. Боюсь, чтобы этой клятвы не забыл Павел. Молодым людям иногда следует напоминать, что они наболтали в пьяном виде. Значит, тебе предстоит съездить в Петербург. И будь любезен со всеми, начиная от швейцара и кончая самой русской императрицей. Пруссия не потерпит, если венское влияние в Петербурге пересилит влияние берлинское. Вместе с послом Кобенцлем приехала и его сестра, графиня Румбек, умевшая произносить одно краткое русское слово. «Но русский посол в Вене, князь Голицын, — говорила она, — рассказывал мне, что извозчики и дровосеки Петербурга обладают очень выразительным лексиконом, который мне и желательно постичь в совершенстве. У людей, которые с жиру бесятся, разные бывают фантазии, но Екатерина, недоверчивая, через полицию велела установить за любительницей матерщины негласное наблюдение».